Этим летом в Иркутске. Все-таки удивительная эта вещь русский язык. Например, почему название замечательной пьесы Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» звучит как нежная музыка, хотя при холодном рассмотрении ничего, кроме обозначения времени и места, в нем как будто не содержится. Человек, знающий азы стихосложения, конечно, непременно заметит, что название пьесы является не просто названием, но стихотворной строкой. Это анапист, не слишком распространенный стихотворный размер. Анапист похож на трехступенчатую ракету. При чтении стихов два первых слога оказываются безударными, даже если по законам языка в них и есть ударение. Ударение приходится только на третий слог, а два первых отпадают, как выполнившая свою работу ступени. Название пьесы Вампилова в стихотворном исполнении звучит так. «Прошлым летом в Чулимске». Наш слух интуитивно ловит этот ударный-безударный ряд, как почти три века тому назад гениальный архангельский мужик Михайло Ломоносов, чье 300-летие мы никак не отметили в прошлом году. Именно на слух понял, что французская система стихосложения для русского языка не годится, потому что французский язык при всей его прелести на ударение грубоват. Во французском ударении приходится на последний слог, а это русской речи не свойственно. Поэтому дворяне могли сколько угодно говорить на французском, но как только они начинали петь русские романсы, сама звуковая стихия русской речи с ее бесконечно переливчатыми ударениями мгновенно прочищала им горло, прополаскивала мозги, а из французов они делались русскими. Знал ли сам Вампилов, что название его пьесы является стихотворной строкой, и при желании его можно пропеть? Кажется, он не писал стихов, во всяком случае, мне они неизвестны. Но в его пьесе есть одна удивительная героиня – Валентина. Она все время чинит падающий забор, а когда ее кто-то спрашивает, зачем она это делает, отвечает, чтобы был целым. Это наша национальная особенность. Кто-то ломает заборы, кто-то их чинит, а кто-то занимается попеременно и тем и другим. Николай Заболоцкий начинал как обариут и писал совершенно непонятные стихи. Его книга 1929 года «Столбцы» вызвала настоящий скандал. В 1938 его арестовали и мучили в тюрьме так, как, выражаясь словами Евгения Евтушенко из «Братской ГЭС», не повернется рассказать язык. После отсидки в лагере, разрушенный морально и физически, он сделал одно из лучших переложений на современный русский язык «Слово о полку Игореве», ну а затем стал выдающимся классическим поэтом, чьи стихи советские дети зубрили в школе, не позволяя душе лениться. А сегодня распевают самые модные певцы эстрады. Зацеловано, околдовано, с ветром в поле когда-то обвенчано, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина. И как, скажите на милость, нам оценить результат этой судьбы? Сломали человека забор? Но невозможно представить себе целостной судьбы Заболоцкого без столбцов и без души, которая действительно обязана трудиться, и без околдованной женщины, и даже, как ни странно, звучит без тюремных мучений. Как бы мне ни хотелось при этих словах в ужасе закрыть рот, я все-таки понимаю, что строки из популярной песни на стихи Заболоцкого «Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою», и слезами, и стихотворениями обожгу тебя, горькую, милую. Без понимания того, каким путем пришел поэт к этим строкам, станут обычным шлягером. Вся наша история похожа на наше стихосложение. При ее прочтении очень важно как расставить акценты. В зависимости от этого она либо звучит, либо не звучит. Становится возвышенной поэзией или пошловатой прозой. Я навсегда это понял этим летом в Иркутске, куда был приглашен в составе замечательной делегации. Псковский критик и искусствовед Валентин Курбатов, саратовский поэт Светлана Кекова и московский филолог Павел Фокин. Уже в шестой раз в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова проходили литературные вечера с названием «Этим летом в Иркутске». Три дня мы выступали в театре при аншлаге. История этих вечеров трогательна. 5 лет назад Валентин Распутин отказался праздновать 70-летие. Вместо этого с иркутским издателем Геннадием Сапроновым предложив идею литературных вечеров, на которых будут выступать другие, приглашенные писатели и деятели культуры. Выступать, кстати, не в его честь, просто выступать. На нашем первом вечере он сидел, хотя и в первом ряду, но как обычный зритель. Ему не устраивали аплодисментов, он даже не вышел на сцену, хотя в этом году у него тоже юбилей, 75 лет. Отмечать его он отказался, и не только по причине семейного горя, умирала его жена, но потому что Валентин Распутин на самом деле предельно скромный человек, и чтобы понять это, нужно просто его один раз увидеть. С 2007 года литературные вечера в Иркутске проходят ежегодно летом при поддержке областного министерства культуры и архивов Приангарья. Такое значение имеют в Сибири архивы. Они всегда собирают полный зал. Это такой иркутский культурный акцент. Сибирь широка, в ней всем найдется место. Гуляя по Иркутску, я обратил внимание, что в городе есть и памятник Ленину, и памятник Колчаку, и памятник Александру Третьему, и памятник Гагарину, он там учился. Советские названия улиц не стали переименовывать на старый лад, но на табличках везде написано «бывшая такая-то». Правильный ли это выход? По-моему, правильный. Будущее поколение сами разберутся, в каком месте им забор сломать, а в каком оставить. Пока же лучше починить оба, чтобы был целым. Не буду произносить риторических фраз о том, как нас встречали. Просто хотелось бы выразить глубокую благодарность и самому Распутину, и директору театра Анатолию Андреевичу Стрельцову, и его помощникам Ольге Николаевне и Игорю. Поклониться памяти недавно ушедшего из жизни сибирского писателя и просветителя Геннадия Сапронова, чье дело продолжают жена и дочь. На одном из вечеров Валентин Курбатов и вспомнил про забор в пьесе Вампилова, чтобы был целым. 29 июня 2012 года.